Адвокат империи 10, глава 1. Две недели спустя, у всех бывают плохие дни, все порой оказываются не в той постели и не с теми людьми. Я же, вопреки своему прошлому опыту, сейчас находился именно там, где и хотел, и был совсем не против того факта, что нахожусь тут не один. Но все хорошее рано или поздно имеет тенденцию заканчиваться. Повернув голову, бросил взгляд на будильник. Без 5:07. До звонка осталось аж целых 5 минут, но все равно уже проснулся, так чего валяться. Аккуратно встал, чтобы не разбудить сопящую рядом девушку, и пошел в ванную. Как оказалось, зря старался. «Доброе утро», — сонно пробормотала лежащая в постели брюнетка, когда я вернулся назад, умывшись и почистив зубы. «Доброе», — улыбнулся я ей. «Как спалось?» «Хо-хорошо-о», — зевнула Вика и, перевернувшись, закуталась в одеяло, став похожей на гусеницу. «Хотя, знаешь ли, кое-кто мне тут спать не давал». В ответ на это я демонстративно закатил глаза. «Пф-ф-ф, тоже мне предъява. Что-то ты ночью не особо жаловалась», — шутливо упрекнул ее, натягивая одежду. Повернувшись ко мне, Вика прыснула смехом. «Ну, повода не было», — с улыбкой выдала она и смахнула с лица растрепанные темные волосы, после чего глянула на будильник. «Слушай, а ты чего так рано встал? Так понедельник же. У меня первый рабочий день сегодня», — напомнил я ей. «А-а-а, точно», — поджав губки, протянула она. «Ты же у нас теперь учитель». «Не учитель», — поправил я ее, накинув на себя рубашку и принявшись застегивать одну за другой пуговицы. «Я что-то вроде стороннего консультанта. Ты же говорил, что будешь вести какой-то курс», — тут же напомнила она мне мои собственные слова. «Ну это не совсем. Так да или нет?» — Вика с укором ткнула в меня пальчиком. «Ну что-то типа того», — сдался я, решив, что проще согласиться, чем спорить дальше. Тактическое отступление возымело свой эффект, и глаза девушки триумфально загорелись. «Видишь, значит, все-таки я была права, будешь учителем». Что-то в ее эмоциях зацепило меня. «Знаешь, вселенная мне подсказывает, что разговор ты этот завела не просто так», — медленно произнес я, накинув галстук на шею. «Конечно, не просто так», — с умным видом продекламировала она, усевшись на постели. «Мы, девушки, никогда и ничего не делаем просто так. У нас всегда есть хитрый и коварный план, который...» «Ой, да иди сюда, давай». Уже понял, что ее желание помочь мне с завязыванием галстука никак не связано с тем, что я не смог бы справиться с этим сам. Смог бы, но... Отошел от зеркала и подошел к кровати. Вика привстала на коленях и протянула руки к моей шее. «Так, значит, коварный план», — напомнил я ей. «Ах, да», — улыбнулась она и посмотрела на меня. Со значением так посмотрела. Еще и нижнюю губку чутко прикусила. «Очень коварный. И какой же?» «Ну знаешь», Вика чуть поиграла тонкими бровями и, поведя плечиками, позволила одеялу упасть на постель, заодно очень ярко продемонстрировав мне, что кутавшаяся в него до этого девушка была абсолютно голой. Я тут вдруг вспомнила, что не сделала домашку. «А-а-а, понял». Мне стоило больших усилий сохранить серьезное выражение на лице, пока мои ладони опустились по ее талии на упругую попку. «Не, ну это совсем никуда не годится». «Да», — протянула Вика, обхватив мою шею руками и прижавшись ко мне. «Совсем никуда. Придется вам назначить мне дополнительные занятия. Обещаю, я буду очень прилежной ученицей и...» «Мда-а, похоже, придется с тобой поработать». «А да, еще как придется», — пообещала Вика, прежде чем поцеловать меня. Впрочем, долго это не продлилось. Прервав поцелуй, я проверил галстук. «Но не сейчас», — расстроил ее. «А то я тебя знаю. Еще потом 2 часа из постели не выберемся, а мне идти нужно. Ах, как тяжело с вами, трудоголиками». Вика плюхнулась на спину и надула губки. «Ладно, хорошего тебе дня, не скучай там». «Эх, если бы скука была еще наименьшей из моих проблем», — проворчал я, надевая пиджак. Взяв в портфель и куртку, вышел в коридор. «Мы до сих пор жили у князя, как бы снимали 3 квартирки на 4-м этаже. «Почему как бы?» «Потому что мы за них не платили. Перебрались сюда после того, как съехали с нашей квартиры из принадлежащего Лазареву жилого комплекса. Да и чувствовал я себя здесь в полной безопасности. Пока спускался по лестнице, поздоровался с парой девчонок, что стояли около одной из дверей и весело болтали. Народ к нам привык быстро. Особенно, как это ни удивительно, Михалыч. Кто бы мог подумать, что он найдет для себя столь могучего противника на поприще алкогольных состязаний». Спустившись на 1-й этаж, где располагался бар, Прошел по коридору. Уже с лестницы слышались звуки работы инструментов и разговоры строителей. Ремонт шел полным ходом. Как начался полторы недели назад, так и продвигался ударными темпами. Большую часть нанятые князем мастера уже закончили, и оставались только отделочные работы по мелочи. Даже технику и мебель уже начали ставить на свои места. Откинул рукой висящее на входе в зал полотно из толстого полиэтилена. «Доброе утро», — поприветствовала меня Мария из-за новой барной стойки. «Доброе. А как? Красиво, однако». «А да», — улыбнулась она и провела рукой по полированной поверхности. «Классная, скажи, ну, я эту штуку еще вчера видел. Ее пару дней назад установили. Только она была сплошь замотана в полиэтиленный картон, а Мария, видимо, не удержалась и сняла всю эту обертку, чтобы добраться до конфетки. Огромная барная стойка, длиной почти в 5 с небольшим метров, и целиком из массива какого-то странного черного дерева. При этом в некоторых местах прожилки будто бы слегка тускло-голубовато светились, а сверху вся эта штука была залита какой-то смолой, прозрачной настолько, что заметить ее можно было, только подойдя вплотную. «Короче, действительно очень красиво. Альфарское дерево», — с любовью поведала мне Мария. Уговорила князя раскошелиться на эту малышку. «Стойка, лицо заведения, на ней экономить нельзя. И, сколько такая штука стоит?» Мария сказала. Я переспросил. «Ну так, на всякий случай. А то вдруг она мне вместо цены номер телефона продиктовала. А нет, действительно стоимость назвала. Охренеть. За одну эту штуку можно еще один бар построить. Мари, ты его так без штанов оставишь». «Ага, конечно», — весело фыркнула она. «Ты же знаешь его расценки». Пришлось признать правоту ее слов. Но все равно, с другой стороны, она может быть в чем-то и права. Оглянув зал, заметил, что некоторую мебель тоже уже распаковали от защитной пленки. В целом восстановление ласточки шло своим чередом. Хотя, признаюсь, думал, это займет куда больше времени. Ну там хотя бы месяц или больше. А тут за 2 недели почти все закончили. Я даже у князя спрашивал, откуда такая эффективность в работе. Ответ оказался удивительно простым и, как это ни смешно, в то же время сложным. Просто так вышло, что владелец одной из самых престижных и дорогих строительных фирм столицы оказался ему должен. Что именно князь подразумевал под этим словом, я тогда уточнять не стал. Да и не особо интересно оно мне было. Главное, что, по его словам, через несколько дней уже можно будет открываться, а то персонал дуреет от безделья. Это, кстати, его слова, а не мои. Как по мне, персонал дурел только от количества работы, потому что князь привлек их к работе по восстановлению бара. Правда, платил двойную ставку, так что никто особо и не думал жаловаться. Это при условии, что князь и так своих людей деньгами не обижал. К слову, потому Вика и прописалась в моей комнате. Ей банально так было проще, чтобы на работу каждый день от дома не добираться. Ну а все остальное — крайне приятный бонус, скажем так. Мы проводили время вместе, веселились и отдыхали, когда есть такая возможность. Нам обоим было приятно, без строгих взаимных обещаний, клятв и прочего. И да, даже я успел внести свою лепту в ремонт бара, в котором раньше проводил столько времени. И, что приятно, это было не единственное, что мне удалось исправить. Виктора вернули на учебу. Ага, вот так вот. Как он мне потом рассказал, ему позвонили примерно через 1.5 часа после нашего с Лазаревым разговора и сообщили, что его имя попало в документы на исключение по ошибке. Разумеется, ошибки трагичные и ужасные. Учебный совет даже пообещал компенсировать ему данную неприятность, сообщив, что в качестве извинения за случившееся университет сам внесет оплату за следующий семестр. Вроде бы звучит не так уж и эпично, но для Виктора эта новость стала подобна разрыву бомбы ядерной. Его с ума сводила одна только мысль, что у него теперь появятся свободные деньги. Нет, не так, деньги. Вот так куда лучше передает эмоции. И я ведь ему предлагал оплатить его учебу, благо средства у меня еще оставались. Тем не менее Виктор сказал свое категорическое «нет». Даже когда я попытался его убедить, что ничего возвращать не нужно будет, он лишь покачал головой, поблагодарил меня и снова отказался. Что же, один раз я предложил и получил твердый отказ. Настаивать дальше будет уже неуважением. Так что я поступил куда лучше. Помятуя о том, что из клиники, где он проходил практику, его тоже турнули, я решил сделать ход конем. Конечно же, на следующий день ему и оттуда позвонили, но я попросил Виктора обождать, а сам позвонил Распутину. Разговор много времени не занял, и по его итогам Виктор неожиданно для себя получил новое место для прохождения практики. И не абы какое, а одну из лучших частных клиник в столице. Да еще и сам Распутин пообещал следить за успехами моего друга. Когда Виктор понял, что я сделал, то едва не набросился на меня с объятиями. Ну а я? А чего я-то, собственно? Я был рад, что смог помочь ему таким образом. Конечно же, предупредил, что дальнейшее будет зависеть только от него, его упорства и старательности на новой работе. Но тут я в нем не сомневался. Этого добра у него на десятерых хватит. В целом, можно сказать, жизнь налаживалась. И в гедонистическом плане тоже. Мари, задумчиво произнес я, глядя, как она снимает пленку со сверкающей хромом машины на прилавке за стойкой. Это то, что я думаю. На лице Марии появилась улыбка, что называется во все 32. Я знала, что тебе понравится. Ее вчера поставили и подключили. Я ее прикрыла, чтобы пылью не присыпали. Просто мечта бариста. Точность температурного контроля до половины градуса позволяет раскрыть каждый нюанс вкуса даже самого капризного сорта. 15-барное давление создает пенку такую бархатистую, что хочется петь от счастья. Корпус из нержавейки не только выглядит шикарно, но и выдерживает нагрузки 24/7. Просто как гребаный настоящий танк. А еще здесь есть программируемые профили заваривания, можно задать параметры под конкретный микролот, будто ты дирижер, а кофе – твой симфонический оркестр. Это не техника, Саша, это искусство в металле. Восторженно хмыкнул я и даже поаплодировал. Слушай, дирижер, так, может, исполнишь мне симфонию в чашечку, а то у меня сегодня, чую, сложный день будет. Уж думала, ты не попросишь, улыбнулась она, доставая из одного из ящиков внизу все необходимое. Тебе, как обычно, с соленой карамелью, ага, и покрепче. Через 5 минут я сидел с горячей чашкой в руках. Мария не зря свою новинку расхваливала. Этот кофе получился настолько хорошим, что хотелось нырнуть в чашку, чтобы целиком искупаться в этом эквиваленте жидкой бодрости. Правда, тот, что я пил в банке, он не затмил, но близко, очень близко. «Кстати, Мари, ты Эри не видела? У себя дрыхнет», — ответила она, тщательно чистя рожок кофемашины. «Впервые на моей памяти кто-то смог перепить Михалыча. А, так вот чем они тут занимались, после того, как я ушел. Ага». Мари вставила рожок на место, затем чуть отошла от стойки и показала пальцем куда-то вниз. «Можешь сам посмотреть». Заинтригованный, я перегнулся через стойку. С другой стороны на полу стояли 3 пакета с бутылками из-под самого разного крепкого алкоголя. «Погодь, хочешь сказать? Ага. Мария, это как-то ненормально», угадала она. «Ага. Они вообще живы? Ну, Михалыч, то есть, с этой-то ничего не будет. Да жив он, но перегаром от его комнаты на весь этаж разит. Похоже, он просто не смог свыкнуться с мыслью, что его кто-то сможет перепить. Особенно женщина. Так ты бы ему хоть сказала, что Альфу напоить почти нереально», тут же попенял я ей. «Уверен, что Ири была после всего этого как стеклышко. Ну, не совсем, конечно, но да, дело это непростое. Она хотя бы могла стоять, ходить и внятно говорить, но Михалычу стоит отдать должное. Сражался он как в последний раз. Еще одно такое сражение, и реально последний раз будет. Как его до сих пор собственная печень не прибила за такое издевательство?» Мария лишь пожала плечами. «Что сказать, она у него тренированная». Весело фыркнув, я допил кофе и, попрощавшись с Марией, накинул куртку с захваченным шарфом и пошел на выход. «Эй, а ну-ка стой!» Развернулся, ожидая услышать очередную колкость или шутку от Марии, но вместо этого едва успел поймать брошенный мне сверток. «Это что, бутерброды?» — хмыкнула она. «А то привык завтракать одним кофе. Так желудок себе испортишь». «Спасибо, мамуль!» — поблагодарил я ее, засовывая перекус в портфель. «Давай, иди уже!» — махнула она рукой. «Стоило выйти на улицу, как лицо уколол мороз. А чего я ожидал? Так-то почти середина ноября уже. Вон, даже первый снег соизволил наконец выпасть, припорошив улицу и стоящие у тротуара автомобили тонким слоем. А я без шапки. Надо купить. Но потом, сейчас уже не до того». Достав мобильник, вызвал себе такси. Ведь и правда, сегодня так-то первый день. И я реально до последнего надеялся, что София пошутила. Вот действительно. Чему я их там учить-то буду? Уж лучше в архивах бы поработал. Ну или там в научной деятельности какой поучаствовал на 3-4 ролях. Проблем мало, хлопот тоже. Красота. Но нет, Голотова к моим мольбам оказалась безучастна. Ну и фиг с ней, надо протянуть лишь остаток ноября, до декабря с январем пережить, а там уже сессия у этих ребят вроде должна будет начаться, не до меня им будет, надеюсь. Дорога до университета заняла у меня 40 с лишним минут, и это на такси, блин, на общественном транспорте сюда добираться и вовсе полтора часа. Нет, деньги у меня, конечно, пока еще есть, но я так разорюсь, надо бы уже озаботиться оформлением прав и покупкой собственной машины. Конечно, на что-то типа моего любимого Астона, как в прошлой жизни, денег у меня нет, да и вряд ли в ближайшее время появится, но что-нибудь недорогое и практичное я себе позволить могу, уж всяко лучше, чем постоянно на такси или общественном кататься, и уж точно лучше, чем пешком. Водитель остановился у пропускного пункта на въезде на территорию университета. Решив не тратить время, я просто вышел из машины, отпустив водилу, и представился охранником. Как и раньше, эти ребята скрупулезно проверили мою личность, после чего связались с Софией и еще раз подтвердили, что я именно тот, за кого себя выдаю. На все про все ушло минут 10, после чего мне дали гостевой пропуск и потребовали вернуть его, когда я получу свой преподавательский. Блин, даже от одной мысли коробит. Ладно бы еще я Марине помогал или там с Настей в роли наставника выступал. Это же один человек, с ним проще разобраться, понять, где его косяки, и показать способ исправления, но не с целой же аудиторией таких вот балбесов. Блин, а ведь у Насти уже практика закончилась. Последний наш с ней разговор вышел так себе, ни шатка ни валка, даже не попрощались толком, ведь после того, как уволился, я на работу больше не приходил, только получил звонок от достопочтенной Светланы Сергеевны, что появляться мне не нужно. По ее словам, девочки будут рады подготовить все и выслать мне курьером на подпись, чтобы лишний раз не дергать. И ведь вряд ли они так к каждому сотруднику относились. Помню, когда Савина увольняли, его так вообще с позором выкинули, хотя и обставили все вроде безобидно. Ладно, фиг с ним. Может быть, мне просто повезет, и мы пересекаться с Лазаревой не будем. А то эта история с браком от ее папочки, да помноженная на Настин характер как кость в горле. Прошелся по парковке, в очередной раз отметив большое количество весьма дорогих автомобилей. Еще одно напоминание, что тут учатся далеко не простые ребятки. Дойдя до главного здания, вошел внутрь и направился по коридорам к кабинету Софии, благо я очень хорошо знал, где он находится. Обычно она торчала на кафедре, но сегодня попросила прийти именно в ее кабинет, чтобы утрясти последние вопросы. «Войдите», — раздался голос с той стороны двери, когда я постучал по ней костяшками пальцев. «Доброе утро», — поприветствовал сидящую за столом женщину. «Доброе, Александр», — улыбнулась она, на секунду подняв взгляд от разложенных на столе бумаг. «Подожди минутку, я закончу, и мы с тобой начнем». «Без проблем», — вяло ответил я, окинув взглядом кабинет. «Ну, ничего особенного. Широкий рабочий стол, пара стульев, диван у стены, шкафы с книгами, папками и всем прочим». Впрочем, все это даже близко не привлекало внимания так, как сидящая за столом женщина. София Андреевна Голотова оказалась интересным человеком, умная, интеллигентная, имеет докторскую степень. Уверен, она была бы прекрасным юристом. Точнее, не так, она им и была, но в итоге выбрала исследовательскую и преподавательскую деятельность, подчиняясь своему характеру. И женщина, которую я встретил, сильно отличалась от той, что сидела сейчас передо мной, не внешне, но в эмоциональном плане, и отличалась сильно. Она стала менее, наверное, слово «зажатое» подошло бы здесь лучше всего. С учетом патологического недоверия к окружающим на фоне предательства бывшего мужа и порожденного этим желания действовать исключительно в рамках закона, который она так чтила, София Голотова вполне могла бы стать образцом идеально честного юриста, особенно при полном непризнании разного рода грязных трюков нашей профессии. Идеально честный юрист, блин, да передо мной сидел настоящий единорог, если можно так выразиться. Что-то мне подсказывало, что она даже для спасения собственной жизни не стала бы лгать. При этом глупо ее назвать язык бы не повернулся. Едва ей подвернулся законный способ бортануть своего бывшего, как она, пусть и не сразу, но вцепилась в него зубами и когтями, как гарпия. Откуда я это знаю? А очень просто. Периодически созванивался с Мариной и слушал ее жалобы, что она скоро сдохнет. Хотелось бы сказать, что в переносном смысле, да только я что-то не уверен в этом. Похоже, Марина, несмотря на мои предостережения, все равно по какой-то причине считала, что эта работа не окажется такой уж серьезной и сложной. Что же, София, видимо, решила доказать ей всю ошибочность и недальновидность подобного предположения. По ее мнению, если они занимаются этой работой, то они сделают ее идеально. Отсюда и стоны о нехватке свободного времени, постоянные недосыпы, плач, что она скоро поселится в университетской библиотеке и архивах и все прочее. Эх, прекрасен мир чужими страданиями. С этими мыслями я с удобством расселся на диване и вновь посмотрел на Софию. За столом сидела собранная, уверенная в себе и абсолютно спокойная женщина. Нет, разумеется, было в ее эмоциях нечто, более всего напоминающее, ну, на первый взгляд я бы сказал, что это похоже на веселое предвкушение. И казалось бы, с чего вдруг-то но меня не проведешь. Так, сказала она, снимая очки в тонкой золотой оправе и потирая глаза. Я закончила. Я тут подумал, решил предпринять последнюю попытку, но не вышло. Александр, я же уже тебе говорила, с нажимом проговорила она, это твой лучший вариант, самый лучший. Эта группа состоит из тех студентов, которым требуется. Она на мгновение задумалась, явно подбирая подходящее слово. Вы дали мне лодырей отстающих балбесов, подсказал, чем вызвал легкое возмущение на ее лице. Я бы сказала, что это студенты, которым просто требуются дополнительные занятия, с нажимом произнесла она, но я на такое не куплюсь. А я что сказал? Ты назвал учеников Имперского университета несмышленными и ленивыми дурачками. Тут же подсказала она мне правильный ответ. И, возражения будут, она с укором посмотрела на меня. Александр, мы же уже обсуждали это. Да, только я все равно не понимаю, чему именно могу их научить, пожал я плечами. А я вот, после того как немного разузнал о тебе побольше, и своих разговоров с Мариной, имею несколько иное мнение, настойчиво заявила она. И давай-ка я тебе напомню, когда ты пришел сюда, ко мне, ты попросил довериться тебе. Не мне, попытался ее поправить, но София тут же по-менторски подняла палец, явно призывая к молчанию. «Это не важно», – произнесла она, – «ты попросил сделать то, что мне делать очень не хотелось. Я это сделала, потому что понимала, это действительно может мне помочь. Теперь я прошу тебя об обратном. Я прошу, чтобы ты доверился мне, потому что если ты хочешь попасть на квалификационную комиссию, пройти ее и получить доступ на рассмотрение адвокатской коллегии, это твой лучший шанс. Ладно, я же должен был попытаться. Хорошо, но если что, я не виноват. Предупреждаю сразу, не виноват в чем? Тут же с подозрением прищурилась она. Да в чем угодно, хмыкнул я. Она явно хотела ответить что-то на этот пассаж, но вместо этого просто закатила глаза и покачала головой. Ладно, вздохнула София, поднимаясь из кресла и надевая кремовый жакет. «Пойдем, нам предстоит тебя оформить, а личный кабинет мне дадут?» Тут же поинтересовался я, выходя за ней в коридор. «А зачем он тебе? Чтобы там дрыхнуть и прятаться от своих обязанностей, перебьешься». «Ну, так я и думал. Ладно, диван у нее вроде удобный, хотя кого я обманываю?» «Соберись, Саня, ты всегда делал свою работу на отлично, даже если она тебе и не нравилась. Если есть задача, ее нужно решить, и решить идеально». Просто буду относиться к этому как к еще одному делу, доведу его до победы и получу свою лицензию. Сам процесс оформления оказался неспешным и довольно муторным. Сначала служба безопасности университета, где в очередной раз подтвердили мою личность. Затем деканат, где мне предстояло подписать кучу бумаг под несколько недовольными и раздраженными взглядами местных секретарей. Потом долгое чтение разнообразных документов, университетского устава и всего прочего. После чего последовал очередной раунд подписания разных бумажек. Короче, процесс с долгие до зубного скрежета нудный. И только после этого мне наконец выдали корочку, то бишь удостоверение временного сотрудника университета и пропуск на свободный вход и выход на территорию. «Так, Александр», — сказала София, когда мы с ней вышли из деканата. «Теперь слушай меня очень внимательно. Я за тебя поручилась, а потому очень прошу тебя дважды, хотя нет, зная тебя, лучше прошу трижды думать над тем, кому и что ты говоришь, потому что если ты напортачишь, то в первую очередь отвечать за твои косяки буду я». «Напортачу в каком смысле?» «В прямом», — жестко отозвалась она. «Еще раз просмотри правила университета и устав. Конечно, для тебя тоже ничего хорошего не будет, вплоть до аннулирования твоего присутствия тут. Но мне может быть еще хуже. Поэтому очень тебя прошу, не опозорь меня, пожалуйста. Не переживайте, пообещал я, с этим проблем не будет. София несколько секунд смотрела с подозрением мне в глаза, после чего кивнула, явно не до конца поверив в мое обещание. Ладно, бог тебе судья, пойдем. Она повела меня по коридору, попутно рассказывая об университете. Если вкратце, то на территории университетского кампуса находилось 6 строений, 3 учебных корпуса, 2 здания общежития, где проживали те студенты, которые не хотели каждый день тратить от 40 минут до полутора часов, чтобы добираться на пары. Как сказала София, обычно местная общага, рассчитанная на полный штат учеников, была занята где-то наполовину. В основном там жили либо приезжие, либо же не аристократы из тех, чьи семьи не обладали солидными средствами, чтобы таскать свое чадо каждый день за город на учебу. К слову, жил тут народ роскошно, ну по моим меркам. Тут тебе и хорошие комнаты со всеми удобствами, и бесплатное 4-разовое питание в общей столовой в одном из учебных корпусов. Это не считая нескольких кафешек и небольшого ресторанчика, находящихся на территории. Правда, как мне сказала Галатова, цены там были такие, что даже преподаватели не особо часто появлялись. Зато детишки аристократов получали чуть ли не мишленовскую кормежку. Также, как раз в том самом 6-м здании, располагался спортивный центр вместе с бассейном и полным комплексом спа и прочих оздоровительных процедур. Жирно, однако. У нас в универе так-то тоже был бассейн. Я даже во время учебы слышал пару историй, что кто-то когда-то видел в нем воду. А тут, красота, однако. Короче, тут были созданы все условия, чтобы проходящие обучение студенты не ощущали нужды ни в чем. Да, обучение тут стоило бешеных денег, но те, кто его проходили, получали от университета все необходимое. Выйдя из главного здания, мы с Софией направились в сторону 2-го учебного корпуса по ухоженным и уже очищенным от выпавшего снега дорожкам. Твоя аудитория будет находиться на последнем этаже корпуса, номер 413, поведала мне София, передав в руки ключ. Расписание занятий, учебную программу и все необходимые материалы получишь чуть позже. Я передам их тебе сегодня после обеда. Поскольку этот дополнительный курс веду я, ты будешь моим заместителем. Но, де-факто именно ты будешь его вести. Так что внимательно изучи те материалы, которые я тебе пришлю. Окей, но я все-таки не могу не спросить, чего вы от меня ждете? Твоя задача – сделать так, чтобы 70% твоей группы сдали этику на сессии. Почему 70? Тут же удивился я. Разве не в интересах университета, чтобы все сдали на отлично, ну там показатели и прочее. Саша, оставшиеся 30% сдадут даже в том случае, если будут весь год плевать в потолок, даже не скрывая сарказма в голосе, поведала она. Дайте угадаю, протянул я и на ее глазах потер указательный и средний палец об большой в характерном жесте. Забавно. При этом жесте София резко огляделась по сторонам. Только вслух не вздумай такие вещи говорить, предупредила она меня. Но ты правильно понял. У некоторых наших студентов, точнее, у их родителей слишком глубокие карманы. И, к несчастью, очень многие в последнее время считают, что адвокатская этика стала. София поморщилась, видимо, собственным мыслям. В общем, похоже, что они не считают адвокатскую этику столь уж важным предметом, как нам бы того хотелось. Учитывая, что вы преподаете как раз ее. «Преподаю, Александр. Экзамены принимают другие люди», — резко произнесла Галатова. «Понял, принял», — отозвался я. «Вести себя хорошо, учить, чтобы учились и сдали, не шуметь и правил не нарушать. Понятно? Короче, молодец», — не без смеха похвалила она меня. Мы зашли в здание корпуса и поднялись по лестницам на 7-й этаж. Аудитория 413 находилась на последнем этаже, в дальней части коридора. Открыв дверь, я зашел внутрь. Ну, не так уж и плохо. Лучше, чем я ожидал. Ровные ряды столов, широкие и высокие окна. Впрочем, последние тут везде были одинаковые. В дальней части преподавательский, то бишь мой стол. «Готовься, Александр», — сказала София, похлопав меня ладонью по плечу. «Сегодня у тебя ознакомительный день. Потрать его на изучение материалов, которые я тебе пришлю. Там будет полная учебная программа до конца семестра. По ней и будешь вести лекции. Завтра первое. Не подведи меня и себя заодно. Мда, это будет интересно». Глава 2. «Мда, это будет интересно», тихо бормоча себе под нос, передразнил сам себя, откинулся на стуле и устало потер глаза, глянул на часы, уже 16:30, а я все еще возился с присланными Софией бумагами в своей аудитории. Пипец, во что я ввязался. Ладно, выгребу как-нибудь. София обещание свое сдержала. Прислала мне материалы. Ага, целую тонну этих самых материалов. Тут тебе и разработанный ею подробный учебный план, и тематики практических занятий, и тезисная база, и много-много всего другого. Нет, серьезно, она думает, что я тут навсегда прописался на работе. Фиг там, но не могу не отметить, что в общем и целом обучающие планы составлять она умела. Даже мне, не особо знакомому с преподавательской деятельностью, было понятно практически все. По крайней мере, на первый взгляд. Посмотрел в потолок. Первая лекция уже завтра. В итоге меня ждет 4 таких вот занятия в неделю со вторника по пятницу. Остальные дни я, видимо, не нужен. А я и не против. Лежащий на столе мобильник зазвонил. Глянув на дисплей, ответил на вызов. «Да, ты не забыл, что мы сегодня у моего племянника встречаемся?» Услышал я недовольный голос Эри в телефоне. «Нет, Эри, я не забыл. Как раз заканчиваю и скоро выезжаю. И, как оно тебе, возиться с детишками?» «Без понятия», — вздохнул я. «Еще не возился. Первое занятие будет завтра. Вот тогда и узнаю». «Ладно, Эри, я скоро выезжаю, так что встретимся у Лары. Кстати, ты...» «Нет», — сразу же ответила она, моментально поняв, что именно я хотел спросить. «У меня нет с ним связи и я не знаю, когда именно он вернется. Поэтому, если ты намерен сдержать свое слово, тебе лучше поторопиться, потому что наше время истекает». «Ну тут я даже спорить не стану. Месяц с того момента, как Броницкий свалил по своим загадочным делам, уже почти прошел, и я собирался хорошенько подготовиться к его возвращению. Скинуть со своей шеи Лазарева мне удалось, не без труда, да, но все-таки, теперь хочется разобраться еще и с этим типом, и я почему-то не сомневался, что сделать это будет намного труднее, чем с Лазаревым. У того хоть слабые точки имелись, на которые пусть и с трудом, но можно было надавить. А Броницкий, если честно, я вообще слабо представлял, что с ним можно сделать такого, чтобы он пошел на попятную. Он же непредсказуемый, как стихийное бедствие. Придется хорошенько подумать, но однозначно союзница в лице Ири мне в этом деле не помешает. И хорошо, что она напомнила. Мне с Ларом надо еще один блохастый вопрос утрясти. «Ладно, не гуди, приеду вовремя», — сказал я ей, вставая со стула. «Буду ждать», — с нотками уже привычной надменности в голосе сообщила мне Альфарка, на что тут же получила ответ. Забавно, а вот той ночью она была совсем другой, мельком подумал я, глядя в потолок. «Конечно, будешь», — хмыкнул я, перед тем, как прервать разговор. «Как будто у тебя выбор есть». Кинув телефон в карман, собрался, убрал материалы в один из шкафов и, накинув пиджак с курткой, вышел из аудитории. Заперев ее, двинул по коридорам корпуса, одновременно вызывая себе такси. «Нет, определенно стоит обзавестись собственной машиной. Что так долго?» Недовольно поинтересовалась Альфа, едва я подошел к дверям аукционного дома Филатовых. «Я тебя тут уже почти 9 минут жду. Пробки», — прозвучал мой ответ. «Скажи спасибо, что еще позже не приехал. Ну, ты идешь, только тебя и ждем». Ири закатила глаза и направилась следом за мной. Лар знал заранее о нашем приходе, так что встретил нас внутри. К слову, тут опять, похоже, намечалось какое-то событие. Судя по всему, грандиозное. У Филатовых по-другому и не бывает. Плавно перетекающий в главный зал холл вновь оказался заставлен резными тумбами для будущих экспонатов, а в самом зале собирали широкую трибуну. Как и раньше, Лар поражал своей непосредственностью, стоя в своем любимом поношенном халате, спортивных штанах, домашних тапочках с футболкой с изображением очередной металлогруппы. Когда мы вошли внутрь, Альф разговаривал с одним из сотрудников аукционного дома, но, заметив нас, тут же радостно замахал руками. «Александр, привет!» «Привет, Лар», — улыбнулся я, глядя на выражение на лице стоящей рядом со мной Альфарки. «И тебе привет, тетушка», — весело, но не без сарказма поприветствовал ее Лар. «Племянник», — тут же фыркнула в качестве собственного приветствия Эри. Явно мысль о том, что ей приходится просить у него помощи, не вызывала чрезмерной радости. А вообще, если так подумать, то характер у Эри, ну, он не изменился, но стал мягче. Я по-прежнему практически ничего не знал ни о ней, ни о ее прошлом. Только краткие обрывки, которые изредка всплывали в наших разговорах. Впрочем, не могу не заметить, что некоторых тем она избегала крайне усердно. Например, мне так и не удалось узнать, каким образом она попала в руки Броницкого. Хотя нет, не так, как именно она попала в те условия, под давлением которых согласилась на такую жизнь. Вот, хотя не удивлюсь, если там была ситуация из разряда либо так, либо могила, ну или нечто подобное. Хотя порой мне кажется, что она с большим удовольствием бы прикончила себя, чем ходила бы с этой мерзкой печатью, что прочно привязало ее к Броницкому. Отсюда возникает вопрос, что такого могло ей грозить, что она выбрала подобный исход? Ответа я не знал, да и, если честно, не горел желанием узнать, что тут у вас, поинтересовался я, чтобы перевести тему. Пусть мои способности на этих ушастых и не работали, но между ними воздух можно было ножом резать, настолько напряженным он был. Очередной аукцион намечается, ага, с довольной миной ответил Лар. В этот раз на продажу пойдет большая коллекция альфарских артефактов, так что ажиотаж будет большой. Пфф, Ири презрительно фыркнула. Смотрю, племянничек, распродажа наследия собственного народа тебя совсем не заботит. Тоже мне наследие, пожал он плечами. Старые и бестолковые побрякушки. Уж лучше так, чем они будут годами храниться и пылиться в хранилищах наших анклавов. Чтобы потом их купили люди и они пылились уже у них, тут же язвительно заметила Ири. Отвратительно. Было бы из-за чего переживать, отмахнулся от нее Лар. Ты не хуже меня знаешь, что? Что за подобное отношение к работам наших мастеров следовало бы руки отрезать, перебила его тетушка. Да, я знаю и... Слушайте, очень жаль прерывать семейное воссоединение, но, может быть, мы делом займемся, предложил я, чувствуя, что разговор уходит куда-то не туда. Эри, или ты забыла, что, вообще-то, Лар нам помощь должен, даже не нам, а тебе. Она не ответила, лишь раздраженно цокнула языком и отвернулась, скрестив руки на груди. «Не переживай», — тут же с сарказмом произнес Лар. Она никогда не отличалась особой вежливостью. Спорить я с ним не стал, смысла не видел. Похоже, поняв, что ответа он от меня не дождется, Лар вздохнул и махнул рукой. «Ладно, пойдемте, а то у меня и правда времени не очень много». И мы направились к лифтам, что, признаюсь, меня крайне удивило. «Слушай, Лар, а как же твое привычное пуф?» Я даже пальцами пощелкал для наглядности. «Внизу сейчас работают артефакты с защитой от подобного», — пояснил Лар, неловко ткнув пальцем в кнопку на панели вызова лифта, лишь подтверждая, что этой штукой ему пользоваться было не очень привычно. Граф очень беспокоится за сохранность коллекции, так что меры по охране усилили. «Придется без пуф, ножками, Александр, ножками». Его глаза вдруг загорелись, будто он вспомнил что. «О, я же тебе не сказал». «Что не сказал? Я твою проблему тоже решил». «О, а вот это хорошая новость, ты...» «Нет-нет-нет», замотал он головой, отчего длинные и светлые, цвета платины, волосы разметались по плечами. «Не скажу, сам увидишь, будет тебе сюрприз». Горестно вздохнув, вышел из лифта и последовал вслед за Ларом. Пытаться вытащить из него информацию, занятие чуть менее чем бесполезное. «Раз сказал, что сам увижу, значит, сам увижу». Только вот не то, чтобы мне очень хотелось. Стоило выйти из лифта, как я окончательно понял, что Лар не преувеличивал. Охраны тут было столько, что у меня в глазах начало рябить от людей в костюмах. Те даже не скрывали, что вооружены. Но, что удивительно, нас никто останавливать не стал. Только уточнили у идущего первым Лара, кто мы такие, и все. Похоже, одного его слова им оказалось достаточно. Так что нас пропустили в его мастерскую без каких-либо проблем. «Только осторожнее, у меня тут небольшой бардак», — дал он ценный совет, открывая перед нами ведущую в мастерскую дверь. Услышав его совет, я не удержался от тихого смешка. «А что, разве у тебя когда-то бывает ино?» Договорить я не успел. Что-то врезалось мне в грудь, сбив с ног и повалив на пол. Все случилось так быстро, что я не сразу осознал происходящее. А когда смог наконец разобраться, то понял, что лежу на спине и пялюсь прямо в оскаленную зубастую пасть. «Ла-а-ар!» — негромко протянул я, не сводя глаз со зверюги прямо передо мной. «Чё за херня?» Навалившемуся мне на грудь псу мой выбор слов явно не очень понравился, и угрожающее утробное рычание стало тому доказательством. «Круто, да?» — весело поинтересовался Лар, выглянув у пса из-за макушки. «Ага», — стараясь резко не дергаться, отозвался я. «Лучше не придумаешь. Ты чё натворил?» Уперевшись передними лапами в грудь, На мне стояла весьма крупная псина. Чем-то очень сильно напоминала бельгийскую овчарку из моей прошлой жизни. Вроде порода называлась Малинуа, если не ошибаюсь, или как-то так. Только этот оказался темнее. Пес впился в меня глазами, всего двумя, между прочим, и снова зарычал. «Лар, убери его», — приказал я, и тот вздохнул и похлопал пса по холке. «Ладно, отойди, дружок». Пес недовольно зарычал, но приказ выполнил. Слез с моей груди и затопал куда-то в сторону, после чего остановился, уселся за задницу и принялся на меня смотреть. «Ну, как тебе?» — с восторженным ожиданием спросил Лар, переводя возбужденный взгляд с меня на собаку и обратно. «Скажи, что здорово, не правда ли?» «Здорово», — повторил я, поднимаясь на ноги. «Ты что сделал? А что, вернуть как было? Ты же попросил меня решить проблему», — напомнил мне Альф. «Вот я и сделал. Считай, что это подарок». На последних словах на его лице расцвела радостная улыбка. «Я имел в виду как-то иначе, Лар. Ну там, у нас в баре полно строительных мешков», — как бы невзначай предложил Эри. «Пустых. Ну, не настолько радикально», — сжалился я и снова посмотрел на сидящего в паре метров от нас пса. Хотя, пес недовольно зарычал. «Что ты с ним сделал?» — спросил я, возвращаясь к разговору. «А, ничего сложного. Просто заклинание изменения формы», — сообщил мне Лар с таким видом, будто это была ерунда какая-то, чтобы он поменьше внимания привлекал. «Смотри», — он показал мне правую руку, на которой я увидел знакомое кольцо, связал его с магией кольца, которое ты использовал для его хранения, — пояснил мне он. «Если хочешь убрать маскировку, то просто подумай об этом, и вуаля». И правда, стоило ему это сказать, как пес начал быстро меняться. Фигура животины пошла рябью и стала расти в размерах. Всего пара секунд, и передо мной сидел уже знакомый Хрут. Зверюга размером больше крупного ротвейлера, с напоминающей жесткие тонкие иглы шерстью, широкой пастью и четырьмя злющими глазами. «А если хочешь вернуть как было, то делай в обратном порядке, хоба», — воскликнул Лар. И процесс повторился, только в этот раз вспять. Не прошло и 10 секунд, как предо мной вновь сидела бельгийская овчарка. «Я несколько модифицировал это кольцо», — объяснил Лар. «Оно по-прежнему будет брать энергию для своей работы у тебя. Просто добавилась еще одна функция». С этими словами он снял кольцо и бросил его мне. Поймав артефакт, я присмотрелся к уже знакомым крошечным рунам, что шли по внешней части кольца, добавились другие, явно новые и нанесенные на внутреннюю поверхность. «Лар, если честно, я думал, что ты...» «Что?» — удивленно спросил он. «Что ты решишь проблему как-то иначе?» «Ну не знаю, отправишь его там к собратьям или еще что?» «Боюсь, что по некоторым причинам я не смогу это сделать», — уклончиво ответил Лар, бросив задумчивый взгляд в сторону Хрута. «Видишь ли, похоже, даже если я это сделаю, этот наш хвостатый друг рано или поздно тебя найдет. Харуты чувствительны к магической энергии. Судя по всему, он привязался к эманациям твоей реликвии и теперь будет реагировать на нее где угодно. Единственный вариант...» Лар замялся и развел руками, явно не желая высказывать столь радикальное решение. Зато за него прекрасно справилась Эри, с усмешкой проведя ногтем указательного пальца себе по шее. «Ясно. Но что мне с ним делать-то может? У себя его оставишь, Александр, я же говорю». «Да, да, да», — перебил я его, надевая кольцо на палец. «Я помню. Блин, за что мне все это?» — покрутил кольцо на пальце. Затем посмотрел на сидящего со злой мордой Хрута. «Просто прикажи ему, и он выполнит», — подсказал мне Лар. «И что ему приказать? Что-нибудь?» — развел руками Лар. «У тебя что, собаки никогда не было?» «Слава богу, нет», — проворчал я и посмотрел на пса. «Эй, ко мне». Пес чуть наклонил голову, фыркнул и улегся на пол. «Мда», — задумчиво произнес Лар, потирая подбородок. «Похоже, что над командами еще придется поработать. Слушай, Лар, давай, может, ты его все-таки себе заберешь и...» «Мне-то он зачем?» — удивился он. «Это твой же». «Так», — не выдержал Эри. «Может быть, мы уже займемся моей проблемой?» «А, конечно, тетушка», — съязвил Альф. В происходящем дальше я уже мало что понимал. Эри скинула одежду, раздевшись до нижнего белья, и позволила Лару осмотреть себя. Ну не тело, а нанесенные на кожу татуировки, которые, как я понял, становились видимыми только по ее желанию. Или не по ее, ай, не знаю. Они что-то увлеченно обсуждали, периодически переругиваясь между собой, но дело вроде шло. Благо я для дальнейшего был не особо нужен, так что просто ждал, попутно рассматривая мастерскую Лара. Тут, к слову, произошли свои изменения. Похоже, что грядущему аукциону действительно предстояло стать масштабным мероприятием. Большая часть всех столов в мастерской была завалена тем, что на первый взгляд могло показаться бессмысленными безделушками, а на поверку оказывалось артефактами самых причудливых форм и размеров. Какие-то уже были упакованы в прозрачные кофры, другие же лежали в открытую прямо на столах. Я прошелся вдоль них, попутно задавшись вопросом, а насколько, собственно, хозяева аукционного дома доверяют Лару, то есть тут барахла на миллионы и миллионы рублей на столах в открытую лежит, а он сюда не пойми кого водит. Неужели они не боятся, что кто-то может что-то украсть или... Так, позвольте спросить, чем это вы тут занимаетесь? Обернувшись, увидел стоящую в дверях молодую женщину. Баронесса, улыбнулся я, и Изабелла тут же подарила мне ответную улыбку. «Привет, Александр, не скажешь, что тут у вас творится?» И ручкой так указала, прямо в сторону Лара, который с задумчивым видом замер за спиной у Эри. Та подняла руки, позволив племяннику перерисовать покрывающую кожу на ребрах узоры. «Лар», — повторила с настойчивостью в голосе позвала она, видимо, недовольная тем, что Альф совсем не обратил на нее никакого внимания. «Сейчас, сейчас, Изабелла», — пробормотал он, не отрывая глаз от татуировок на теле своей тетки. «Подожди пару минут и не отвлекай меня, пожалуйста». Думал, что она разозлится, но, видимо, уже привыкла к такому его поведению. В общем-то, ее следующие слова меня в этом и убедили. «Всегда с ним так», — вздохнула она, подходя ко мне. «Едва начнет заниматься чем-то интересным, и все, его не дозовешься. Все равно, что со стеной разговариваешь. С увлеченными своей работой людьми всегда так», — пожал я плечами. «Кстати, о работе». Она сделала такое лицо, будто только что вспомнила, но я слишком хорошо ощущал ее эмоции, чтобы поверить в нечто подобное. «Это правда, что ты уволился. С чего ты взяла?» «Да так», — аристократка наигранно потупила взгляд. «Слухи ходят». «Ой, да, ну конечно же, слухи. Ты бы еще ножкой шаркнула для общего вида». «Да», — вздохнул я, — «уволился. Даже спрашивать не буду, откуда ты?» «Мне Роман рассказал», — тут же подтвердила она мои мысли, наблюдая за работой Лара. «Он, кстати, был недоволен. Прости, Изабелла, но не думаю, что меня сильно волнует, доволен он этим или нет», — пожал я плечами. «А нет», — тут же поторопилась она добавить, — «ты меня не понял. Он на тебе только хорошо отзывался. А чего тогда недовольный?» «Говорит, что опять какой-то спор проиграл», — ответила баронесса. «Больше ничего не сказал, так что я не совсем поняла. Зато я понял», — хмыкнул, вспомнив обстоятельства нашего знакомства. «Не переживай, ничего серьезного он не проиграл». «Серьезного?» — насторожилась она. «В каком смысле?» «Деньги», — пояснил я. «И, может быть, немного гордости». «Ну тогда понятно», — задумчиво произнесла она. «А я-то все пыталась понять, почему он такой мрачный ходил и... О, а кто это тут у нас такой хороший?» Столь резкая смена темы разговора моментально заставила меня перевести внимание с лежащей на столе горы человеческих черепов, которые я рассматривал, на стоящую рядом женщину. «Ну охренеть просто! Других у меня слов не было. Пока мы разговаривали, лежащий у входа пес подошел к нам и ткнулся носом в бедро Изабеллы, и теперь получал свою порцию ласки. Кто хороший мальчик?» Чуть ли не с девичьим восторгом бормотала баронесса, поглаживая пса. «А, кто хороший мальчик? Ты, да, конечно, ты». Блохастый засранец сидел и с довольной мордой вилял хвостом. «Если хочешь, то забирай», — предложил я ей. «Так он же твой». «Нет», — удивилась она, на мгновение прекратив поглаживая. «Разумеется, псину такое положение дел совсем не устроило, и пушистый тут же принялся тереться мордой о ее руку, быстро спровоцировав возобновление ласки. «Да не то чтобы он мне особо нужен», — пожал плечами. «Если честно, то я вообще рассчитывал, что Лар решит проблему с ним путем избавления меня от ее причины, но он придумал иное решение». «Да», — улыбнулась она. «Ты в курсе?» Изабелла кивнула и снова посмотрела на животину. «Да, видела, как он возился с этим кольцом». Она кивком указала на мое кольцо. «Сказал, что это подарок для тебя, а у Альфа с этим строго». «Насколько строго?» — уточнил я на всякий случай. Фразу «подарки не от дарки» слышал, ну как-то по-детски. «Нет, нет, даже не близко. Это именно то, что я имела в виду. Ну вот что-то в этом роде, только выкрути серьезность на 1000%, с назидательным выражением на лице произнесла она. «Если Альф сделал тебе подарок, то это навсегда. Они никогда не примут его назад, а отказ от такого подарка может стать серьезным оскорблением». «Ясно», – пробормотал я, глядя на пса. Изабелла проследила за моим взглядом и сделал приглашающий жест рукой. «Давай, Александр, погладь его, он правда хороший». «Да не хочу я, да просто погладь, уверена, что вы подружитесь». Лар сказал, что у вас есть связи. «Я не хочу, Изабелла, я не люблю собак, попробуй». Пытаясь скрыть раздражение, попытался протянуть руку к его макушке, медленно, не торопясь. Едва только протянул, как скотина тут же зарычала. «Видишь, я даже в него пальцем ткнул, чтобы дополнительно очевидность бесперспективности всего процесса подчеркнуть. Говорю же, я не люблю собак, а они отвечают мне взаимностью». И пес злобно и резко гавкнул. Настолько неожиданно, что я сделал шаг назад, натолкнувшись спиной на стол. Один из лежащих на ней предметов от толчка чуть не скатился на пол, но я успел поймать его рукой. «Осторожнее!» – взволнованно вскрикнула Изабелла. «Они дьявольски дорогие!» «Какая жуть!» – прокомментировал я, глядя на покрытый короткой вязью рун человеческий череп. «Лар!» – повернувшись, крикнула баронесса. «Сколько раз я тебе говорила не оставлять их в таком беспорядке!» Она еще что-то говорила, но я не особо слушал, рассматривая череп. Нет, особой брезгливостью я не страдал, скорее, любопытством. Ну череп и череп, что тут такого? Я бы не обратил на него особого внимания, если бы не одно «но». Был он каким-то не таким. И дело даже не в том, что кто-то с особым старанием вырезал на его поверхности уже знакомые мне альфарские письмена. «Слушай, Изабелла, а что это такое?» Привлек я внимание баронессы. «Череп», уточнила она, «это не артефакт, не магический. Точнее, скорее, как предмет истории. Альфары любили вырезать свои легенды на кости и...» «Да я не об этом», — сказал я, повернул череп к ней лицом, чтобы хорошо была видна передняя челюсть. «Вот, смотри, откуда у него такие клыки? Потому что такой хрени я, признаюсь, еще не видел. Вместо нормальных человеческих зубов клыки у этого были раза в 4 длиннее и острее. Гораздо острее. Под конец они и вовсе сужались до иглообразного кончика. А... ты об этом?» – охнула она. «Ну, это, мои предки любили экспериментировать не только с животными», – вместо Изабеллы поведал Лар, делая последние штрихи в своем блокноте. «То есть с людьми они тоже экспериментировали?» – уточнили я. «Как будто вы в то время от животных сильно отличались», – не удержалась от едкого замечания Эри, но тут же довольно забавно взвизгнула, когда ее племянник ткнул ее кончиком карандаша в бок. «Не дергайся, ты мне всю структуру портишь». «Да, знаю, что мешать не очень хорошо, но мне было любопытно». «Лар, то есть твои предки не только таких вот животин выводили?» — спросил я его, заодно ткнув пальцем в пса, на что в ответ Альф лишь пожал плечами. «Что поделать, у всех есть скелеты в шкафу», — отозвался Альф, — «иногда даже буквально». «Все, я закончил, можешь одеваться». Последнее предназначалось уже Эри. «Наконец-то», — выдохнула она с таким видом, будто только подверглась невыносимым страданиям. «Я уж думала, это никогда не кончится». Вместе с ее словами начали исчезать и темные узоры, что покрывали ее тело, будто бы растворяясь прямо на коже. Это был уже третий наш визит к нему, где Лар занимался тем, что аккуратно и придирчиво переносил узоры печати на листы бумаги. Как он мне пояснил, ему это было необходимо, чтобы разобраться в ее структуре. Сам он подобными техниками никогда не занимался, но, как, опять же, сам он заявил, это будет интересный для него опыт. Оставив ему задание закончить наконец проверку коллекции, Изабелла попрощалась и ушла, не забыв при этом перед уходом почесать пса за ухом. «В целом, кажется, я знаю, как ее снять», — заявил Лар, потратив несколько минут на изучение сделанных им же набросков. «Кажется», — тут же требовательно спросила Эри. «Или знаешь?» «Кажется, знаю», — последовал ответ. «Меня это не устраивает». «Ну что поделать», — Альф развел руками, — «придется тебе довольствоваться тем, что есть. И, знаешь, что-то я тут не вижу других наших, которые готовы броситься тебе на помощь. А если вспомнить твой статус, то малейшие упоминания о том, кем она стала для своего народа, тут же вызвало у нее такую злую гримасу на красивом лице, что кто послабее духом и поумнее на месте Лара быстро бросился бы в укрытие. Только посмей сказать это, и я», — зашипела Эри, — «но я ее тормознул». «Эри», — горящие яростью глаза тут же повернулись в мою сторону. «Успокойся,